Дзя Хуаню, Дзя Цуну и Дзя Ланю каждое утро после завтрака ходить к Дзя Дженю учиться стрелять из лука. Однако Дзя Джень, устраивая эти стрельбы, преследовал свои цели. Через несколько дней после начала стрельбищ он стал по вечерам устраивать игру в кости под предлогом того, что надо дать отдых плечам. Сначала играли на угощение, которое должен был устраивать проигравший, а потом пошли в ход деньги. Так прошло 3 или 4 месяца. Постепенно игры вытеснили стрельбу. Все открыто сражались в карты, играли в кости, и игра велась на крупной ставке, как в игорном доме. Слугам, извлекавшим из игры некоторую выгоду, это было на руку, поэтому они молчали о том, что творится в доме. И посторонним ничего не было известно, несмотря на то, что игры приняли столь широкий размах. К компании присоединился и Син Дэ Цюань, брат госпожи Син, а также Сюэ Пань, который давно привык сорить деньгами и проводить время в развлечениях. Зная о сборищах у Дзя Дженя, он, разумеется, не мог отказать себе в удовольствии принять в них участие. Син Дэ Цюань приходился родным братом госпожи Син, но он был не похож на свою сестру. Он только и знал, что пить да играть в азартные игры, любил проводить время с гетерами. Если в его руки попадали деньги, они утекали, как вода. К людям он относился бессердечно. Все звали его дядюшкой-дураком. Что же касается Сюэпаня, то его давно считали глупцом. Встретившись в тот вечер, Синь Дэ Цюань и Сюэпань пригласили еще 2 игроков и, усевшись на кане в прихожей, затеяли свою излюбленную игру в Цай Цюань. Другие за столом гоняли барана. Гоняли барана игра в кости, заключавшаяся в том, что бросали 6 костей, затем кости с одинаковым количеством очков убирали и подсчитывали очки на остальных костях. Выигрывал тот, у кого набиралось большее количество очков. Более образованная компания находилась во внутренних комнатах, ведя оживленную игру в кости и домино. Гостям прислуживали слуги не старше 15 лет, но это уже не столь важно. Итак, госпожа Ю, украдкой пробравшись к окну, заглянула в комнату. Первое, что ей бросилось в глаза, это 2 мальчика-слуги, разукрашенные и наряженные, которые сидели у стола и вместе с играющими пили вино. Сюэ Пань сначала проиграл и был не в духе, однако вскоре ему повезло, он не только отыгрался, но еще изрядно выиграл, и настроение его поднялось. «Закусим», — предложил Дзя Джень. «Как дела у других?» Оказалось, что те, кто сражались в домино и гоняли барана, еще не кончили игру, поэтому пока накрыли только 1 стол для Дзя Дженя и его партнеров. Сюэ Пань, пребывая в веселом настроении и обняв одного из мальчиков-слуг, пил вино. Вдруг ему вздумалось попотчевать вином дядюшку-дурака. Дядюшка-дурак проигрался и был не в духе. Хлебнув 2 чашечки вина и немного опьянев, он стал ругаться и бронить мальчиков-слуг, что они лебезят перед теми, кто выигрывает, и пренебрегают теми, кто проигрывает. «Ублюдки вы!» — кричал он. «Пользуетесь постоянно моими милостями, а стоило мне проиграть несколько лян серебра, так вы нос от меня воротите». «Неужто думаете, что больше не придется ко мне обращаться?» Проигравшие посмеивались, прикрывая рот рукой, а выигравшие говорили. «Вы совершенно правы», — ругая их дядюшка. «Эти сукины дети взяли себе за правило сторониться проигравших. затем начинали кричать на слуг.